Глава 13. 1907, 1908 и 1909 годы. Наши друзья никак не могут понять, почему мы пускаемся в это путешествие. Они содрогаются, вздыхают, воздевают кверху руки. Но никакие объяснения не могут дать им понять, что мы идем по линии наименьшего сопротивления, что нам легче пуститься в море на маленьком судне, чем оставаться на суше, точно так же, как им легче оставаться на суше, чем пускаться в море на маленьком судне. Они не могут хоть на некоторое время отрешиться от самих себя и понять, что их линия наименьшего сопротивления не является линией наименьшего сопротивления для каждого. Они думают, что я сошел с ума. Для меня ценно то, что я люблю. И больше всего я люблю личное достижение. Не достижение для одобрения света, а достижение для собственного наслаждения. Это все тоже древнее «я достиг, я достиг, я достиг». Я достиг этого собственными руками, но для меня личное достижение – это нечто конкретное. Я предпочитаю одерживать победы в борьбе, в плавании. Я таков. Мне это нравится. Вот и все. Путешествие вокруг света означает великие мгновения жизни. Здесь море, ветер, волна. Здесь моря, ветры и волны всего мира. Здесь трудность достижения, достижение, которое является достижением для моего мелкого, трепещущего тщеславия. Это мое особое тщеславие. Вот и все. Путешествие на снарке дало и мне, и Джеку гораздо больше радости, чем мы предполагали. Несмотря на мое абсолютное невежество в морском деле, Джек все же признал во мне настоящего моряка и принялся за мое обучение. Скоро он стал доверять мне управление снарком, и часто даже в опасных местах я стояла у руля и исполняла его приказания. 24 ноября 1907 года под 146 градусов западной долготы и 6 градусов северной широты Джек писал своему другу Георгию Стерлингу. «В будущий понедельник будет 49 дней с тех пор, как я в последний раз видел Землю. Мы теперь у Дольдрумов, в нескольких сотнях миль от Маркизских островов. Не говорили вам когда-нибудь о том, как труден переход между Гавайскими и Маркизскими островами?» Капитаны китобойных судов сомневаются в том, что можно совершить переход от Гавайи до Таити. А это значительно легче, чем до Маркизских островов. Нам приходилось бороться за каждый дюйм к востоку, чтобы иметь возможность обойти острова, когда мы попадем в юго-восточные пассаты. В первые две недели после Хило мы повстречали северно-восточный пассат. В результате нас отнесло к югу, восточные течения, и фактически мы не продвинулись к востоку, пока не попали в переменный ветер. Но я работаю ежедневно. Скажите, видели ли вы дельфинов? Представьте себе ловлю дельфинов на удочке и на катушке. Я сам занимаюсь этим. Вам надо было бы видеть, как они хватают нитку на моей катушке 600 ярдов, и они все идут в дело. Первый боролся со мной 20 минут, пока я не притянул его и не посадил на острогу. 4 фута 6 дюймов сверкающего великолепия. Когда они пойманы, они стараются удрать, как безумные. Все время выскакивают из воды и во время своих огромных прыжков трясут головами, как молодые жеребцы. Мне трудно заснуть после того, как я поймаю дельфина. Их прыгающая, сверкающая красота захватывает. До этого путешествия я ни разу не видел дельфинов как следует. Они голубые, а когда их поймаешь, делаются золотыми. После уже на палубе они проходят всю гамму красок. Но в воде после первой дикой скачки они как чистое золото. Я собираюсь описать путешествие на снарке и озаглавить описание «Вокруг света с 3 газолиновыми моторами и женщиной». 10-дневная почта, полученная Джеком на Таити, принесла ему письмо от первой жены, извещавшей его о своем предстоящем замужестве. Так как Джек не мог не интересоваться тем, кто будет отчимом его дочерей, мы сделали перерыв в нашем плавании на снарке и отправились в 30-дневное путешествие в Сан-Франциско. И мы тосковали, пока не вернулись опять на снарк. За все плавание, то есть с 1907 по 1909 год Джек написал более 8 книг, несмотря на то, что управлял судном, читал, развлекался, бывал нездоров по целым неделям и просто подолгу ничего не делал. Издатели и читатели неоднократно упрекали Джека в том, что в романе «Приключения» он дал преувеличенно мрачное или даже вовсе неверное изображение диких племен в XX веке. Чтобы отвести эти обвинения, я привожу следующие выдержки из писем Джека. Соломоновы острова, 31 октября 1908 года. Последние 3-4 месяца Снарк крейсировал вокруг Соломоновых островов. Это, пожалуй, наименее исследованный уголок мира. Здесь царят людоедство, убийство и охота за головами. На самых опасных островах этой группы мы никогда ни днем, ни ночью не бываем безоружны, а по ночам ставим часовых. Как-то Чармиан и я отправились на другом судне в плавание вокруг Малаиты. Экипаж состоял из чернокожих. Туземцы, которые встречались нам, и мужчины, и женщины, были совершенно обнажены и вооружены луками, стрелами, копьями, томагавками, боевыми палицами и ружьями. У меня есть для вас боевые палицы с Фиджи из Соломоновых островов. Сходя на берег, мы всегда берем с собой вооруженных матросов. А люди на вельботе не оставляют весел и нос повернут к морю. Однажды мы отправились вплавь в устье пресноводной реки и все время в кустах сидели наготове матросы. Раздевшись, мы положили платье на самом видном месте, а оружие спрятали в другое место, чтобы в случае нападения не быть застигнутыми врасплох. В довершение всего наше судно налетело на риф. За минуту до этого не было видно ни одного каноэ. Но тут они стали слетаться, как коршуны. Половина команды держала их в отдалении при помощи винтовок. Остальные матросы работали над спасением корабля. А на берегу тысячи дикарей ожидали грабежа. Но им не удалось заполучить ни судно, ни нас. Вот выдержка из другого письма. «У нас было достаточно волнений. Это может подтвердить и Чармиан. Но самым потрясающим был рассказ миссионера о его спасении. Он проповедовал на одном из этих островков, где практикуется людоедство, и был захвачен в плен каким-то скептически настроенным вождем. К великому удивлению миссионера, вождь немедленно отпустил его, но под одним условием. Миссионер должен был доставить маленький запечатанный пакетик вождю соседнего горного племени. Миссионер был так доволен, что, повстречавшись с отрядом английских матросов с военного судна, отказался от их предложения проводить его в более безопасное место. Он должен исполнить свое обещание и передать маленький запечатанный пакетик. В нем среди мелких луковиц было запрятано следующее послание. «Податель сего будет с ними очень вкусен. Единственной причиной, по которой наше прекрасное путешествие было закончено через 2 года, вместо 7, 9 или бесчисленного множества лет, была чрезмерная чувствительность организма Джека. Ультрафиолетовые лучи оказывали гибельное влияние на его нервную систему. Вот его собственные слова. «Я отправился в Австралию и провел в госпитале 5 недель. Операцию пришлось производить из-за двойной фистулы, неизвестно от чего образовавшейся. 5 месяцев провел я в самом жалком состоянии в разных госпиталях. Таинственная болезнь, поразившая мои руки, была не под силу австралийским специалистам. Она перешла и на ноги, так что временами я был беспомощен, как ребенок. Иногда мои руки бывали вдвое больше своего нормального размера, и на них бывало по 7 умирающих и умерших кож, шелушащихся в одно и то же время. Иногда ногти на пальцах ног в 24 часа достигали толщины, которая равнялась их длине. Их спиливали. Но в 24 часа они нарастали снова. Австралийские специалисты признали, что болезнь эта не инфекционная и, следовательно, должно быть нервного происхождения. Я не поправлялся, и мне невозможно было продолжать путешествие. Тогда я рассудил, что в моем обычном климате в Калифорнии я всегда находился в устойчивом нервном равновесии. По возвращении я совершенно выздоровел. И я разузнал, в чем было дело. Мне попалась книга полковника Чарльза Вудруфа. Действие тропического света на белых людей. Тогда я понял. Одним словом, у меня оказалось предрасположение к разрушению тканей под тропическими лучами. Я был разорван на части ультрафиолетовыми лучами так же, как бывали разорваны на части исследователи, изучавшие X-лучи. Среди различных болезней, которые в общей сложности заставили меня прервать мое путешествие, была, между прочим, и болезнь, называемая болезнью здоровых людей, европейской проказой и библейской проказой. В отличие от настоящей проказы, эта болезнь почти неизвестна. Доктора возлагали единственную надежду на внезапное исцеление, что со мной и произошло. Эта болезнь – псориаз, известная в Соединенных Штатах. Для нее существует много способов лечения, но ни один из них не признан действительным. И последнее слово – мерило путешествия. Мне и каждому мужчине легко признать, что путешествие было приятным. Но у нас есть лучший свидетель – женщина, которая проделала все плавание от начала до конца. Когда я, лежа в госпитале, сообщил Чармиан о том, что я должен вернуться в Калифорнию, ее глаза наполнились слезами. Дня два она была совершенно убита мыслью о том, что наше радостное путешествие кончено. Жребий был брошен. Джек распустил команду и продал снарк, который теперь стоит только 0,1 своей первоначальной вздутой цены. В обратный путь с нами пустился и 18-летний японец, маленький Ешимуцу Наката, поступивший на снарк на Гавайских островах. Наката больше не расставался с нами. 9 лет он повсюду следовал за нами, как любящая и любимая тень. Я смело утверждаю, что ни Джек, ни я никогда не могли вполне утешиться после того, как Наката в 1915 году, женившись, ушел от нас. В настоящее время Наката окончил медицинский и хирургический институт в Сан-Франциско и успешно занимается хирургией в Гонолулу. О нашем возвращении было сообщено в газетах. И от Нового Орлеана до Окленда на всех станциях нас осаждали репортеры. 24 июля 1909 года мы снова были дома, в Вэк-Робин-Лодже. Все болезни Джека, и малярия, и псориаз, сразу прошли, как только он попал домой. В конце концов, мы рады были вернуться, рады были посмотреть на все новое, рады были приняться за накопившиеся дела. Громадный каменный сарай был закончен и покрыт черепицей. Внутри он был разбит на несколько отделений, и кроме экипажей и лошадей вмещал еще наши великолепные тихоокеанские коллекции. Этот маленький музей был не раз и очень подробно описан в газетах, причем ценность его определялась в долларах и центах. Между тем мы сами не могли определить его стоимости, так как единственным предметом мены с дикарями в Меланезии были пачки табака. На ранчо были сделаны значительные улучшения. Мы нашли также большой прирост живности. Телок, жеребцов, цыплят, утят, голубят. Но самое замечательное было то, что моя тетя, доверенная Джека, присоединила к нашему имению маленький рыбный ранчо и 130 акров земли, примыкающие к Вэк-Робину. Джек сейчас же принялся за посадку на новом участке 15 тысяч маленьких эвкалиптовых деревьев. Последние месяцы 1909 года были бы месяцами безоблачного счастья, если бы не мои постоянные приступы малярии. Часто мне целыми днями приходилось лежать в постели, что тяжело отражалось на Джеке. Дом все время был полон гостей, работа задерживалась, и Джек чувствовал себя несчастным и беспомощным. В конце 1909 года Джек кончил роман «День пламенеет». В том же году вышли две его книги «Потерянный лик» и «Мартин Иден». Мартин Иден вызвал почти единодушный протест. Как мог Джек заставить своего героя покончить самоубийством? Джек получал даже письма с упреками по этому поводу, но он утверждал, что Мартин, с таким трудом завоевавший себе славу, был лишен и любви, и радостей, не встречая среди людей поддержки. В своем одиночестве он не мог сделать ничего другого, как только покончить с жизнью, превратившейся в бремя. «Вот в чем мое отличие от Мартина Идена», — говорил Джек. «Добившись славы, я не замкнулся в самом себе. Я наслаждаюсь тем, что общаюсь с людьми и принимаю в них участие. И что лучше всего, я нашел любовь». К Рождеству 1909 года мы окончательно убедились в том, что наше заветное желание сбудется. У нас родится ребенок. Джек совершенно преобразился. В каждом взгляде, в каждом прикосновении его рук, в звуке его голоса звучала бесконечная радость. Мне кажется, для меня всегда дороже всего будет память об этих месяцах. Никогда я не чувствовала себя такой сильной, такой счастливой. Мне кажется, никогда так не пели птицы, не цвели цветы. Мы гуляли с Джеком по нашему эвкалиптовому лесу, где деревья доходили нам до колен, и мечтали о том времени, когда он будет выше нашей головы. «Ведь он немногим старше нашего мальчика», — говорил Джек, «потому что у нас должен был быть мальчик». Как много может человек пережить и физически, и духовно, и как он, в конце концов, великолепно побеждает все. В воскресенье 19 июня в Оклендском госпитале родился наш ребенок. В моем дневнике есть запись. Потом наступили ужасные часы, когда Джек помогал мне, любил меня, дышал вместе со мной. Это была девочка, и мы назвали ее Джой. Радость. Джек сиял от счастья. Он был в восторге от нежной кожи и серых глаз ребенка. «Настоящие англосаксонские, как у друга и у меня», — радовался он. Он даже не испытывал разочарования от того, что получил дочь вместо горячо желанного сына. «Мальчик, девочка, не все ли равно, раз это от Чармиан?» Бедная маленькая радость. Тяжелые роды и неумелый уход в течение первых 38 часов стоили ей жизни. На третий день после родов Джек явился ко мне в госпиталь с одним подбитым, другим совершенно затекшим глазом. Он откровенно рассказал мне все, что с ним произошло. «Ты знаешь, как я ненавижу ходить пешком. И всегда, когда я хожу, со мной случаются какие-нибудь неприятности. Клянусь, никогда в жизни больше я не пойду пешком. Но слушай, что было». Он блуждал по городу с журналами под мышкой, размышляя о постигшем нас несчастье, и незаметно для себя зашел в глухой квартал, полный китайских и горных домов. Вдруг он увидел перед собой вывеску американского клуба и маленькую дверь, которая по его расчету вела в уборную. Он вошел и неожиданно попал в комнату, расположенную за общим залом, по-видимому, в ночной притон. Хозяин притона, увидев журналы в руках Джека, решил, вероятно, что он собирается расклеивать объявления на его стенах, пришел в ярость и накинулся на него. На помощь выскочили какие-то темные личности, и Джек, весь избитый, был выброшен на улицу. Он с трудом уговорил полисмена арестовать содержателя притона. Дело, благодаря настойчивости Джека, попало в суд. Но судья нашел дело сомнительным, а так как сомнения толкуются в пользу подсудимого, то дело было окончено в ничью. Впоследствии удалось выяснить, что судья являлся собственником этого притона. Джек написал рассказ, в котором описан весь этот случай, и который заканчивается воображаемой местью судье. В действительности Джеку отомстить не удалось. Хотя он, несмотря на свою обычную незлобивость, дал торжественную клятву так или иначе подловить этого судью. Он послал самому судье, а также разослал во все газеты Окленда и Сан-Франциско следующее письмо. «Когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, но я поймаю вас. Не бойтесь, я поймаю вас на законном основании. Я вовсе не собираюсь подвергать себя уголовной ответственности. Я не знаю вашего прошлого. Но теперь я начинаю интересоваться вашим прошлым и наблюдать за вашим будущим. Когда-нибудь, как-нибудь, но я поймаю вас и поймаю во всеоружии законов и законного следствия, как полагается цивилизованным людям». Но Джек так и умер неотомщенным, если не считать, что страх, в котором с тех пор жил судья, уже сам по себе был местью. Помимо рассказа «Наказанный судья» в этот период было написано еще несколько рассказов, вошедших в сборник «Рожденные в ночи», и два рассказа, вошедшие в сборник «Черепахи Тесмана». Затем Джек приступил к повести «Зверь из бездны» и написал около дюжины рассказов, группировавшихся вокруг центральной фигуры Смока Белью. В тот год Джек почти не выступал публично. Только в декабре 1910 года он выступил в Сан-Франциско с протестом против смертных казней революционеров в России и Японии.